Глава четвертая. Утром солнечный свет залил маленькую комнату и кровать с раскинувшейся на ней девушкой. Сирина была похожа на юную богиню. Ее волосы, рассыпавшиеся по подушке, отливали золотом. Марчелла застыла в дверях, пораженная яркой красотой девушки. «Чао, Челла!» Сирина с трудом открыла глаза и улыбнулась. «Уже поздно?» «У тебя что, свидание? Всего лишь день в Риме, а ты уже занята?» — проворчала Марчелла. Сирина села на кровати и улыбнулась. За прошедшую ночь, казалось, целые годы свалились с ее плеч. Она, наконец, обрела покой. По крайней мере, сейчас она все знала. Теперь следовало подумать, как жить дальше. «Что будешь на завтрак, сеньорина?» Марчелла поспешила поправиться. «Прошу прощения, принцесса». «Что? Не смей называть меня так. Так называли бабулю». Сирина была и удивлена, и рассержена одновременно. «Теперь другая эра, другое время». Однако Марчелла, распрямив согбенную спину, решительно подошла к кровати. «Теперь тебя. И ты обязана носить этот титул ради нее и ради тех, что жили до нее. Нужно уважать то, кем и чем ты являешься». «Я — это я, Сирина Ди Санти Бальдо, и больше не о чем говорить». «Чепуха!» Марчелла сердито посмотрела на девушку. «Никогда не забывай, кто ты есть. Твоя бабушка никогда об этом не забывала». У нее не было необходимости. К тому же она не жила в мире, в котором живем мы. С этим покончено, Марчелла. Оно умерло с... Она чуть было не сказала с моими родителями, но не смогла произнести этих слов. Оно умерло с целым поколением людей, которых наш очаровательный Дуче уничтожил. В живых остались такие же, как и я, у которых нет и 10 лир за душой, которые вынуждены искать работу мойщиков посуды. Разве это означает быть принцессой, Челла? «Все тут». Марчелла картинно ткнула пальцем в свою огромную грудь, показывая, где находится сердце. Затем приложила палец к голове и добавила: «И здесь». «А не в том, что ты делаешь или не делаешь, и не в том, сколько у тебя денег». «Принц или принцесса — это вовсе не деньги». Под конец у твоей бабушки тоже не было денег, но она всегда оставалась принцессой. В один прекрасный день ты тоже станешь ею. Сирина решительно покачала головой. «Мир сильно изменился, Марчелло, поверь мне, я знаю». «Да что ты, собственно говоря, видела с тех пор, как вернулась? Железнодорожный вокзал? Что еще?» «Людей. В поезде, на улицах, солдат, молодежь, стариков. Они стали совершенно другими, Челло. Они и гроша ломаного не дадут за титул принца. Вполне возможно, что и раньше ничего бы не дали. Лишь одни мы носимся со всем этим, как с писаной торбой. И если у нас хватит ума, мы должны позабыть об этом». Сирина неожиданно улыбнулась. «Неужели ты и вправду полагаешь, что американцы придают титулу хоть какое-то значение? Если ты скажешь им, что прячешь принцессу в своем подвале, думаешь, они пошевелят хоть пальцем?» «Я вовсе не прячу тебя, Сирина». Марчелла расстроилась. Ей не хотелось и не нравилось слушать об этом новом мире. Ей был дорог ее старый мир, весь старый мир. Она верила в старый порядок, в то, как он действовал. «Ты останешься здесь, со мной». «Почему?» Сирина несколько мгновений со злостью смотрела на старую служанку. «Потому что я принцесса?» «Потому что я люблю тебя. Любила и всегда буду любить». Старая женщина гордо взглянула на нее. На глаза девушки навернулись слезы. Она порывисто протянула старушке руки. «Прости, не хотела тебя обидеть. Просто мне больно вспоминать старые дни. Все, что я любила, ушло. Для меня главным были люди, которых я любила. Мне не нужен этот проклятый титул. Лучше бы бабушка была сейчас жива. Но ее нет». «Титул — это все, что она оставила тебе в наследство. Ей всегда хотелось, чтобы ты этим гордилась. Неужели тебе не хочется быть принцессой, Сирина?» «Нет». Девушка величественно покачала головой. «Я хочу есть». За весь вчерашний день она съела лишь кусок хлеба с сыром на вокзале. И теперь готова была проглотить быка. Старушка укоризненно покачала головой. «Ты ничуть не повзрослела. Такая же невозможная, какой была всегда. Свежая, грубая». Старая служанка ворчала, а Сирина с улыбкой лениво потянулась, лежа в кровати. «Я же говорила тебе, принцессы очень капризны. Что ты хочешь? Испорченная кровь». «Прекрати шутить такими вещами», — сердито оборвала девушку Марчелла. «Только если ты прекратишь относиться к этому так серьезно». Сирина нежно посмотрела на нее. «Теперь у меня полно других забот, требующих первоочередного внимания». Ничего не сказав, Марчелла отправилась ставить кофе, еще один элемент роскоши, который по нынешним послевоенным временам было чрезвычайно трудно достать. Но от Сирины она ничего не прятала. «Она рождена быть принцессой», — бормотала себе под нос Марчелла, готовя завтрак. «Подумать только, не пользоваться титулом. Странно. Очевидно, она слишком долго пробыла в Америке. Самое время вернуться домой и вспомнить старые времена». Через 10 минут она позвала Сирину завтракать, и блестящая юная красавица появилась в синем банном халате, который ей дали в монастыре. Волосы ее были расчесаны и отливали золотом в лучах утреннего солнца. «Что у нас на завтрак, Чела?» «Тосты, сыр, варенье, персики и кофе». Сирина благодарно поцеловала старую, покрытую морщинами щеку. Прежде чем сесть за стол, она поклялась, что съест совсем немного, несмотря на страшный голод. «И все это мне, Марчелло?» Девушке было неловко уничтожать сокровища доброй старушки. В то же время она отлично понимала, что если откажется есть, то сильно обидит ее. Поэтому Сирина ела аккуратно и с видимым удовольствием. Кофе они поделились пополам, все до последней капли. «Ты выглядишь словно ангел». Сирина закрыла глаза и счастливо улыбнулась. Старая женщина нежно прикоснулась к гладкой и нежной щеке девушки и тоже расплылась в улыбке. «Добро пожаловать домой, Сирина». Девушка вытянула длинные стройные ноги и улыбнулась. «Ты искушаешь меня, но я не останусь здесь». «Неужели тебе этого не хочется?» Марчелла обиженно отвернулась. «Разумеется, хочу, но не могу же я просто взять и поселиться тут». «Мне нужно где-то жить, нужна работа. Как ты думаешь, смогу ли я найти работу в Риме?» «Господи, зачем тебе работать?» — обеспокоенно воскликнула старушка. Ей так хотелось сохранить прошлое. Сирина улыбнулась, поняв это. «Потому что мне нужно есть». «Ты можешь жить здесь и есть твои продукты. Как только американцы въедут на верхние этажи, у нас всего будет предостаточно. А как ты объяснишь им мое присутствие здесь, Марчелло?» «Какое им дело, кто ты такая?» — Марчелла перешла к обороне. «Но они могут иметь другое мнение, Челла. Тогда ты можешь работать на них, секретарши. Ты ведь говоришь по-английски, не так ли?» «Да, конечно, но они не возьмут меня в секретарши. Для этого у них есть свои люди. С какой стати им нанимать меня?» Неожиданно глаза девушки сверкнули зеленым огнем. «У меня есть идея». «Что ты придумала?» — насторожилась Марчелла, которая отлично помнила, что означает этот взгляд. Ей всегда становилось немного не по себе в таких случаях, но в большинстве своем идеи Сирины оказывались неплохими. «Скажи мне, с кем я могу поговорить по поводу работы?» Марчелла задумалась на мгновение. «Мне дали адрес на тот случай, если я найду девушку помогать мне по дому». Она подозрительно взглянула на Сирину. «Но зачем он тебе?» «Хочу посмотреть, какая работа у них есть». Одно дело провести ночь в уютной комнатке Марчеллы, и совершенно другое — вечно жить в подвале дома, который когда-то был ее собственным. Сирина была не готова подняться на верхние этажи. Но если дадут работу, ей придется это сделать. Просто придется сказать себе, что это чужой дом. Однако, когда она свернула за угол в конце Виа Национале, прошла мимо бань Диоклетиана и отыскала нужный дом, внутри у нее как-то все странно сжалось. А вдруг ей не дадут работу? Что тогда делать? Вернуться в Америку? Или же остаться здесь, в Риме? Но чего ради? Ради своей души, — ответила девушка на свой вопрос и решительно распахнула дверь, ведущую в офис, устроенный американцами. Она должна остаться в Риме. От этой мысли ее лицо озарилось улыбкой. Входя в здание, она чуть не столкнулась с высоким мужчиной с юношеской улыбкой и густой шевелюрой светлых волос, выбивавшихся из-под военной фуражки. Фуражка лихо съехала на бок, и было просто удивительно, как это она не падала. Мужчина не отрывал восторженного взгляда от зеленых глаз Сирины. На какое-то мгновение у девушки возникло желание улыбнуться ему, но она поспешно отвела глаза. Каким бы симпатичным ни был мужчина, и как бы дружески он ни смотрел, военная форма всякий раз напоминала ей о перенесенных ужасах. «Прошу прощения», — военный прикоснулся к ее локтю, словно готовясь принести извинения на случай, если она не говорит на его языке. «Вы говорите по-английски?» Мужчину ослепила совершенная красота девушки, но он также успел заметить и то, как напряженно отстранилась она от него. Решив, что красавица не поняла его, он, обворожительно улыбнувшись, произнес несколько слов по-итальянски. «Прошу прощения, сеньорина». Сирина склонила голову и сухо ответила: «Грации». Поведение девушки, возможно, и удивило бы майора, но за эти короткие мгновения он успел заметить боль, таившуюся в бездонных зеленых глазах юной красавицы. Видно, и этой Снегурочке досталось. Майор Фуллертон тяжело вздохнул и, негромко насвистывая, стал торопливо спускаться по лестнице к поджидавшему вниз лимузину. Этим утром ему предстояло решить множество дел, среди которых был и телефонный разговор с невестой, и встреча с Сериной быстро вылетела у него из головы. Войдя внутрь офиса, Серина неторопливо осмотрелась и направилась к двери, на которой виднелась надпись «Работа», и чуть ниже та же надпись на итальянском «Lavoro». На ломаном английском она объяснила, какая именно работа ее интересует. Она не хотела показывать служащим офиса, насколько хорошо владеет английским языком. «Это не их дело», — решила она. И, кроме того, она не хотела работать переводчицей, или, как предложила Марчелло, секретаршей. Все, чего ей хотелось, — это скрести полы в своем старом доме, рядом с Марчеллой. А для такой работы владение английским языком почти не требовалось. «Вы знакомы с нынешней экономкой, мисс?» Сирина кивнула. «Это она направила вас к нам?» Американцы говорили с итальянцами громко, очевидно, полагая, что все они одновременно и глупы, и глухи. Сирина снова утвердительно кивнула. «Насколько хорошо вы говорите по-английски? Немного? Вы меня понимаете?» «Да, немного. Достаточно», — проговорила принцесса, подумав при этом про себя. «Вполне достаточно, чтобы мыть полы и чистить серебро». Очевидно, женщина, сидевшая за столом, подумала то же самое. «Отлично. Майор переезжает во дворец во вторник. С ним будет его адъютант, а также сержант и три ординарца. Полагаю, их разместят в верхних комнатах, которые раньше занимала прислуга». Сирина сразу же поняла, о каких комнатах шла речь. В комнатах, располагавшихся под самой крышей, было жарко, но зато они хорошо проветривались. В них многие годы проживали слуги, служившие ее родителям. Комнаты получше располагались внизу, и она обрадовалась, что именно их заняли они с Марчеллой. «Нужна еще одна девушка. Как вы считаете, можно пока вдвоем справиться с делами?» «Да», — поспешно ответила Сирина. Ей стало не по себе от мысли, что у них с Марчеллой может появиться посторонний человек. «Экономка стара. Как быть с тяжелой работой?» «Я буду ее делать». Сирина поднялась во весь рост и постаралась казаться выше. «Мне 19». «Хорошо. В таком случае, возможно, нам вообще не понадобится другая девушка», — пробурчала себе под нос американка, и Сирина внезапно поняла, что если она будет выполнять всю тяжелую работу и побудит их отказаться от услуг второй девушки, то ей придется большую часть времени проводить наверху, с ними. Однако это стоило того, чтобы не иметь внизу, где располагаются они с Марчеллой, постороннего человека. «Действительно, можно сойти с ума». Жить с Марчеллой в доме, принадлежавшем когда-то ее семье, и работать на солдат американской армии. Что, черт подери, она тут делает? Сирина не была уверена, что поступает правильно, но, тем не менее, она осталась. «В понедельник мы направим кого-нибудь осмотреть дом и дать дополнительные распоряжения. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы комнаты были чистыми, особенно спальня хозяина». «Майор...» Женщина кокетливо улыбнулась. «Привык к самым изысканным апартаментам». Последнее замечание Сирину мало беспокоило. Поднявшись, американка вручила Сирине несколько бумаг, которые требовалось подписать, и разъяснила, что платить ей будут в лирах 1 и 15 числа каждого месяца. Ее зарплата составила $50 в месяц плюс комната и питание. Девушке это показалось совсем неплохо. «Очень неплохо». Всю дорогу до дома и по пути в свою маленькую комнатушку в нижнем этаже дворца, которую делила вместе с Марчеллой, она напевала мелодии старинных итальянских песен. «Ой-ой, какая счастливая! Должно быть, тебя взяли на работу к генералу!» «Нет», — с улыбкой ответила старушке Сирина. «Или мне следует сказать «да». Они наняли меня работать на моего единственного генерала, на тебя!» К Какое-то мгновение Марчелла никак не могла понять, в чем дело. «Что? Ты же слышала. Я буду работать на тебя, начиная с понедельника, или еще раньше, если захочешь». «Здесь?» — Марчелла выглядела ошарашенной. «Во дворце?» «Совершенно верно». «Нет». Марчелла, мгновенно разъярившись, накинулась на Серину. «Ты меня обманула. Я дала тебе адрес, чтобы ты могла найти приличную работу». «Эта работа вполне приличная», — сказала Серина и тихо добавила. «Мне хочется остаться здесь, с тобой. К тому же мне совсем не хочется работать в конторе». «Но не в таком же качестве. Санта-Мария, что за блажь? Нет, ты просто сошла с ума. Разве такое возможно?» «А почему бы и нет? Потому что ты принцесса». Глаза Серины метали зеленый огонь, когда она взглянула на старую женщину, проработавшую на их семью 47 лет. «Марчелла, те дни давно закончились, и каков бы ни был мой титул, я и гроша ломаного не дам за мое имя. Ничего. Если бы ты не приютила меня, мне пришлось бы спать в какой-нибудь дыре, и если бы американцы не дали мне возможности скоблить полы, я очень скоро погибла бы от голода. Теперь я ничем не отличаюсь от тебя, Марчелла, и если я довольствуюсь этим, то тебе тем более следует быть довольной». Не зная, что сказать, старушка замолчала. Поздно вечером того же дня Серина наконец-то отважилась подняться на верхние этажи. Как ни странно, посещение оказалось не таким болезненным. Почти вся мебель, которую она так любила, исчезла. Остались только лишь несколько диванов, огромное пианино, и в комнате матери необыкновенно огромная задрапированная античная кровать с балдахином. В этой комнате девушкой овладела печаль. Именно на этой кровати она видела свою мать, такую сияющую и красивую, по утрам, когда заглядывала к ней на минутку перед тем, как отправиться в школу. Лишь в этой комнате Серина дала свободу своим слезам. В других она постояла некоторое время, разглядывая немногие оставшиеся вещи, напоминавшие ей о вечерах, проведенных здесь днях, об обедах. Рождественские праздники в компании друзей родителей, чаепитие, когда к ним из Венеции приезжала бабушка, приезды Серджио и многое другое. Прогулка по дому напоминала тихое странствие, и когда она вернулась в комнату Марчеллы, девушка выглядела до странности спокойной, словно мучившие ее призраки наконец-то решили угомониться. Не осталось ничего из того, чего она так боялась. Теперь это был просто дом, и она сможет работать на американцев, выполняя все, что положено, будет жить во дворце и останется в Риме.